Не тот ли самый, что вовлек меня в дело доктора Хинси? — Нет, — ответил мистер Риверс, — это его жена. Джерри подошел и стал через плечо мистера Риверса читать объявление о митинге. Объявление, стоившее по меньшей мере долларов 500, оно содержало следующую радостную весть. «Женщины Америки, вам грозит великий позор. Писатель Альберт Хинси, который в прошлом году опубликовал свое безнравственное сочинение «Женщина хочет мужа», готовит к изданию новую позорную книгу «Институт любви», которая уже рекламируется. Что же останется от женской чести, если ее обнажить на глазах у всего народа? В Америке имеется 14 тысяч женских обществ, которые насчитывают свыше 15 миллионов членов. Все они должны сейчас развернуть энергичную деятельность ради того, чтобы новый труд доктора Хинсея не попал в руки ни в чем не повинных читателей. Бруклинское отделение Союза спасения женщин от мужского гнета, ССЖМГ, организует сегодня в 8 часов вечера митинг протеста в Хаггард-сквере. На митинге выступит миссис Роберт Попкин, председательница ССЖМГ и член 48 различных женских объединений, королева красоты 1928 года и четырехкратная мисс Бруклин. Присутствие всех женщин обязательно. Митинг будет транслироваться по радио. Бруклинское местное отделение ССЖМГ, Лючия Чедвик, почетный председатель, Лола Макдауэлл, секретарь и казначей. «Миром правят женщины», — сказал мистер Риверс, швырнув газету в сторону. «Слава Богу, что ты вовремя бросил эти анкеты. В противном случае мы потеряли бы сначала всех женщин, а потом мужчин». «А ты не мог бы слушать этот митинг по радио?» — заметил профессор Финн. «Вот это верно», — вдохновился мистер Риверс. «В самом деле, присутствовать на сборище, где так накалены страсти, небезопасно». Через 16 минут мистер Риверс включил радио, отыскал нужную станцию и уселся на тахте. Возмущенная мораль заставила трепетать эфир. «Передача ведется через студии Бруклин, Манхэттен и Бронкс. Наши микрофоны установлены в центре Хаггард-сквера, куда собрались на митинг около 100 тысяч женщин и несколько десятков мужчин, а также стянуты значительные силы полиции. От имени Бруклинского отделения ССЖМГ митинг откроет миссис Элен Батлер. Пожалуйста, мисс Батлер». «Благодарю вас, мистер Кейн. Уважаемые слушатели, чем была бы Америка без женщин? Это мы создали Америку. А теперь нас толкают в грязь наиомерзительнейшей аморальности. Доктор Альберт Хинси, своею книжонкой «Женщина хочет мужа», нанес женскому полу тягчайшее в нашем столетии оскорбление. И вот теперь доктор Хинси подготовил издание нового труда, еще более безнравственного. Доктор Роберт Попкин предоставил мне возможность ознакомиться с несколькими анкетами, и я просто в ужас пришла. Доктор Хинси говорит, что своим ученым исследованием он содействует развитию науки и социальному прогрессу, но в то же время он оскорбляет матерей, жен, сестер и дочерей во всем мире. Нет, он нисколько не содействует науке, а только разоблачает перед всем светом нашу безнравственность и показывает наши грехи до и после вступления в брак. ССЖМГ требует, чтобы этим делом занялся Конгресс, в котором у нас в настоящее время заседают лучшие люди, каких только можно купить за деньги.